Глава 12. 23 июня 1941 года. Западный фронт. Заслышав за кустами отрывистую немецкую речь, капитан Захаров торопливо отпрянул в сторону, прижимаясь к шершавому стволу, росшего неподалеку от ручья дубу. Резкое движение отозвалось в раненой руке болью, но он сдержал стон. «Твою налево!» — едва не вляпался. «И откуда они тут взялись? Лес кругом, до ближайшей дороги почти километр». Этот ручей он нашел минут 15 назад, чему весьма обрадовался. Вода во фляжке закончилась уже давно, а пить из-за жары и ранения хотелось нещадно. Утолив жажду и наполнив флягу восхитительно холодной и чистой водой, он несколько минут лежал на спине, обессиленно распластавшись прямо на топком глинистом берегу. От влажной земли тянуло прохладной сыростью, приятно холодя взмокшее под плотным авиазентом и байкой летнего комбинезона тело. Александр наслаждался каждой секундой неожиданного отдыха. А затем появились немцы, голоса которых сейчас раздавались уже метрах в 10, и пришлось прятаться. Осторожно выглянув из-за дерева, пилот похолодел. Вот растяпа! Флягу-то он позабыл, оставив лежать возле самой воды. Не заметить ее просто нереально. Да и свежие следы на влажной глине наверняка остались. Любой маломальски внимательный человек сразу увидит. Твою ж мать! Опустив в карман руку, Захаров вытащил пистолет и взвел большим пальцем курок, порадовавшись, что догадался заранее дослать в ствол первый патрон, и сейчас не придется терять время, передергивая тугой затвор. Да и лязгнет он при этом, действовать-то одной рукой придется. Если не удастся уйти, живым он сдаваться точно не собирается. Интересно, кто они такие? Разведчики, наверное, или диверсанты. Обычной пехоте в лесу делать нечего. Ветви окружающего ручей густого кустарника зашевелились, и из зарослей один за другим вышли четверо гитлеровцев. Рассмотрев униформу и экипировку нежданных гостей, капитан мысленно присвистнул: «Ничего себе! Самые настоящие парашютисты-десантники!» На всех одинаковые серо-зеленые прыжковые комбинезоны, из укороченных до середины бедер штанин торчат более темные брюки с наколенниками, заправленные в высокие ботинки с боковой шнуровкой. На головах непривычного вида защитные шлемы без полей. Помнится, на занятиях им рассказывали, что подобная форма выбрана специально, чтобы не мешать раскрытию парашюта. Вооружены все четверо автоматами, плюс у каждого пистолет, нож и гранаты. Угадал он, стало быть, действительно разведчики-диверсанты. Наверняка сейчас по лесам полным-полно подобных диверсионных групп шастает. Вот на одну он и нарвался. Ну, то есть почти нарвался. Прижимаясь к шершавой коре, Александр зло скрипнул зубами. Да уж, с его-то рукой да пистолетом, с одной запасной обоймой, с этакими волками не повоюешь. Да и не готовили пилота истребителя для борьбы с вражескими десантниками, так что уровень подготовки даже сравнивать смешно. Было бы их двое, можно было бы дождаться, пока станут набирать воду и воспользоваться неожиданностью, первым открыв огонь, а так? Никаких шансов. Даже если успеет положить парочку, остальные его в решето превратят. Или что скорее залягут, да гранатами закидают. Вон они у всех за поясами торчат. Остановившись возле воды, немцы заговорили громче. Наверное, забытую фляжку нашли. Сейчас еще следы обнаружат, да пойдут проверить. Главное, чтобы вовсе уж бесшумно не подобрались. Если скрутит, он даже застрелиться не сумеет. Но события пошли совсем не так, как ожидал пилот. Парашютисты внезапно дружно замолчали. Следом зашуршала трава и скрипнула кожа ремней, будто люди торопливо опускались на землю, залегая. Едва слышно лязгнули затворы автоматов. Раздалась произнесенная шепотом короткая команда. Неужели гитлеровцев так напугала его фляга и следы? Выждав несколько секунд, Захаров напряг руку с пистолетом, готовый в любой момент открыть огонь, и рискнул осторожно выглянуть из-за укрытия. Как он и предполагал, двое немцев залегли, остальные разошлись в стороны, опустившись на землю для стрельбы с колена. Что интересно, все они находились к нему спиной, старательно выцеливая заросли метрах в 5 за ручьем. Ага, не по его душу получается. Уже хорошо. Мучительно тянулись секунды, однако ничего не происходило. Тишину нарушали лишь птичьи крики, журчание ручейка да шелест листвы. Наконец, один из диверсантов, видимо, командир группы, не выдержал и громко пролаял что-то на своем языке, обращаясь к кому-то в зарослях. Не дождавшись ответа, он коротко выругался и дал по сплетениям ветвей короткую очередь. К нему немедленно присоединился один из немцев, двое других стрелять пока не стали. И вот тут произошло то, чего Александр ожидал меньше всего. В глубине кустов замигали вспышки выстрелов. Один из парашютистов с глухим стоном завалился на спину, выронив автомат. Остальные открыли ураганный огонь в ответ. В торопливый стук автоматов порой вплетались гулкие хлопки винтовочных выстрелов. С той стороны явно стрелял не один человек. Несколько пуль с сочными шлепками влепились в дуб, за которым укрывался капитан, и пилот торопливо отпрянул назад. Ого, ни хрена себе! Перекрывая грохот выстрелов, один из немцев что-то отрывисто скомандовал, однако практически не знавший немецкого КМСК разобрал только одно знакомое слово. «Гренадес!» «Значит, гранатами хотите наших забросать, суки? Хрен вам! Теперь его очередь. Поможем нашим. Главное, чтобы его самого шальной пулей не зацепило». Высунувшись из-за ствола, Захаров прицелился в перекрещенную ремнями портупею спину лежащего в 5 метрах гитлеровца и дважды выстрелил. Толчки отдачи отозвались в ране острой болью, но он даже не обратил на это внимания. Коротко дернувшись, немец уткнулся лицом в землю. Уловивший боковым зрением неладное, ближайший к нему парашютист начал спешно разворачиваться в сторону пилота, но ТТ хлопнул еще пару раз. Первая пуля лишь разодрала рукав комбинезона, зато вторая вошла диверсанту точно под срез каски. Третий немец с похвальной быстротой оценил внезапное изменение ситуации и, перекатившись по земле, дал длинную очередь из автомата. Но Александр уже укрылся забрызнувшим щепками и кусочками коры стволом. Он не видел, как гитлеровец, снова перекатившись, торопливо скручивает защитный колпачок с гранаты. На миг приподнявшись, парашютист коротко замахнулся, и в этот миг в него попали сразу 2 прилетевшие из зарослей пули. Опрокинувшись навзничь, он выронил гранату, отлетевшую в ручей и поднявшую небольшой дымный фонтан воды и жидкой грязи. На этом короткий бой и закончился. Привалившись спиной к комлю, Захаров потряс слегка гудящий после близкого взрыва и выстрелов головой. Растревоженная рука снова заныла, и он уложил ее на колени, баюкая и успокаивая боль. Интересно, что за неожиданные союзники у него столь вовремя объявились? Главное, чтоб не стрельнули ненароком, приняв за уцелевшего немца. Крикнуть им, что ли? «Эй, за деревом, живой! Кто таков будешь?» Словно прочитав его мысль, раздалась из зарослей. «Выходи, стрелять не станем». «А вы кто?» Вопросом на вопрос ответил капитан, на всякий случай решив первым не называться. «Свои мы, артиллеристы из 7-й противотанковой бригады». «А я летчик, 33-й истребительный полк». «Ладно, браток, сейчас подойдем. Немцы там как, не шевелятся? Не пальнут часом?» «Не пальнут», — буркнул капитан, выглядывая из-за дуба и на всякий случай осматриваясь. «Некому тут стрелять». Спустя несколько секунд к ручью вышел, опираясь на плечо бойца, лейтенант со скрещенными пушками на петлицах изодранной и окровавленной гимнастерки. Судя по бинтам и крайне изможденному виду, он был серьезно ранен. «Капитан Захаров!» — первым козырнул, подбросив руку к шлему Александр. «33-й истребительный авиаполк. Сбит утром, пробираюсь к своим». «Лейтенант Сазов, командир батареи, 724-й артполк, 7-й ПТАБР», — слабым голосом ответил тот. «Удерживали шоссе на Белосток. Батарея уничтожена. Вместе со мной уцелело 4, то есть уже 3 бойцов. Идем, сами понимаете, туда же, куда и вы. Руки подать, к сожалению, не могу, ранен». «Да и я тоже на данный момент практически однорукий», — криво усмехнулся пилот. «Вот что, товарищи, нашумели мы тут изрядно, потому нужно собрать оружие, боеприпасы и уходить поскорее. Подозреваю, эта парашютная группа тут не единственная. Да и обязательно берите перевязочные пакеты или что там у этих найдется. Больше 5 минут не задерживаемся и уходим». Артиллерист кивнул немолодому бойцу со знаками различия старшины. «Старшина, займись. Погляди в ранцах, бинты, еда наверняка там. Малеева придется тут оставить, у нас ни лопат, ни времени. Товарищ капитан прав, уходить нужно поскорее». Степан очнулся от ощущения льющейся на его лицо тонкой струйки восхитительно прохладной воды. Пересохшее и обожженное пороховыми газами горло отчаянно соднило, и танкист, С трудом разлепив спекшиеся губы, принялся жадно глотать живительную влагу, даже не осознавая, что пьет. Интересно, откуда взялась вода, ведь он умер. Погиб во время их самоубийственного рывка к шоссе, когда родная «семерка» получила практически в упор немецкий снаряд. Последнее, что сержант помнил, он из последних сил тянется к боеукладке, стремясь успеть перезарядить орудие и выстрелить еще хотя бы один раз. Затем был тяжелый удар, короткая, почти неосознанная разумом боль и темнота. В конце концов, он вполне ожидаемо поперхнулся и болезненно закашлялся, окончательно приходя в сознание. «Тише, командир, тише!» Кто-то торопливо поворачивал его на бок. «Не двигайся пока, контузило тебя. Еще водички хочешь?» Гаврилов узнал доносящийся, словно сквозь забившую уши вату, хрипловатый голос механика-водителя Николая Баранова. «Хочу!» С трудом проталкивая слова сквозь шершавое, словно наждачная бумага горла, прохрипел тот. «Внутри горит. Подними!» «Ну так еще б не горело-то!» Мыкнул над ухом мехвод, помогая сержанту принять сидячее положение и приваливая спиной к чему-то твердому и шершавому. «Машинка-то наш того знатно полыхнула, а ты выше меня сидел, вот дыхалку-то дымом и ожгло». «Где?» Сержант не договорил. Смена положения отозвалась приступом сильнейшего головокружения, накатившего, несмотря на закрытые глаза, и Степан, коротко икнув, обмяк, с трудом успев опереться на согнутые в локтях дрожащие руки. Несколько минут его мучительно рвало, почти не принося облегчения, хотя голова слегка прояснилась. Мехвод придерживал командира за плечи, не позволяя упасть лицом вниз. «Ну что, Степа, полегшало? Ладно, не говори, вижу, что не шибко. На-ка вот, попей еще водички, да посиди спокойненько». Затянутая комбинезоном спина снова ощутила опору. «Попил? Вот и добро. Скоро попустят, уж я-то знаю. Меня, когда, значит, с япошками воевали, тоже разок контузило. А потом ничего, оклемался, так что отдохни. Время у нас пока имеется, вся ночь впереди. А ночью германец не воюет, точно говорю. Как в себя придешь, пойдем до своих, потихонечку да помаленечку». Несколько минут Степан просто сидел, ни о чем не думая. Головокружение с тошнотой нехотя отступали, и звенящая пустота в голове понемногу заполнялась вяло текущими мыслями. Уже хлеб. Политрук на занятиях как-то упоминал мудреную фразу какого-то древнего мыслителя, заявлявшего, мол, «пока мыслю, существую». Ну или как-то так, точно Степан не помнил. Стало быть, и он тоже существует, коль мысли в башке зашебуршились. Не погиб, то есть, когда в танк немецкая болванка влупила. Странно, кстати, по ним ведь из 75-миллиметровки долбанул, как ты тут слеешь? Подобный снаряд БТ-7 насквозь должен был продырявить. Что ему противопульная броня? Видимо, свезло. Причем свезло поистине невероятно. А заряжающего жаль. Одним из последних оставшихся в памяти воспоминаний стали широко распахнутые, но уже не живые глаза погибшего Сереги. Посидев неподвижно еще пару минут, Гаврилов решился раскрыть глаза, что удалось не сразу. Веки слиплись от натекшей из-под шлемофона запекшейся крови. Наконец получилось. Первые секунды смуглое от копоти лицо сидящего в метре механика-водителя двоилось и плыло, вызывая новые приступы тошноты. Затем зрение нехотя сфокусировалось. Заметив это, Баранов подмигнул командиру танка. «Ну что, Степа, полегшало?» «Вот и я говорю. Еще немножко отдохнем да пойдем». «Где мы, Коля?» «Рассказывай. Я ведь и не помню-то почти ни хрена. Последнее, что запомнилось, как мы тот бронетранспортер протаранили. Серега погиб. Видать, головой ударился. А потом по нам немец пальнул. Все. Уже тут очнулся, когда ты мне на лицо воду лил». Мехвод угрюмо пожал плечами, отводя взгляд. «А чего тут рассказывать? Протаранили мы тот броневик, да и застряли под германский снаряд, подставляясь. Еще и гусянку ударом снесло. Потом попали в нас. Загорелись, конечно. Нам ведь движок сразу в хлам разбило. Но я тебя и вытащил. На спину взвалил, да бежать. Не поверишь, Степа, ровно секунд через пять боекомплект и ахнул. Нас взрывной волной с насыпи вниз смело. Сознание из меня вышибло, а ты и до того в беспамятстве валялся. Как я понимаю, это нас и спасло. Германцы мертвяками посчитали, не стали добивать. Как очнулся, их уж не было. Только на дороге до насыпи разбитая техника догорала. Что ихняя, что наша. У бытушки корпус начисто разворотило и башню с погона снесло. Но я тебя в лес и оттащил, в зарослях схоронились. Вот и весь сказ, товарищ сержант. Так что, где мы были, там и остались. Понятно, пробормотал Гаврилов, несколько секунд переваривая информацию. А немцы? А что немцы? Искренне не понял тот. Завалы избитой брони до автомашин по обочинам растащили или в кювет спихнули, да дальше поперли. Значит, зря все. Не остановили мы гадов. Механик-водитель зло зыркнул на командира из-под опущенного на самый лоб шлемофона. «Ты это брось, сержант! Что еще за зря такое? Глупости говоришь, Степа, паникерство разводишь. Вспомни, как мы им утром вломили, да и здесь тоже кучу техники пожгли да пехоты положили». «Так ведь и наши все полегли». «Это война», — хмуро бросил танкист. «У меня уже вторая на памяти, сам ведь знаешь. Немцы не японцы». У них и танки получше, и выучка. Умеют они воевать, нечего тут сказать. Вон, почитай, половину Европы за 2 года захапали. Но и мы не лыком шиты. Сейчас подтянем войска, начнем контрнаступление, да выдавим их обратно за Буг. А там и дальше погоним до самой Германии, ладно? Заговорились мы что-то. Ты посиди пока, водички вот еще попей. Мехвод положил на колени Гаврилова фляжку. А я пока к дороге схожу, погляжу, что да как. Может, оружие найду, а то у нас на двоих только твой наган. Не опасно? Да чего тут опасного, Степа? Ухмыльнулся в прокуренные усы Баранов. Поздно уже, а германец ночью ни воевать, ни ездить не любит. Ты пока без памяти валялся, вовсю моторы гудели, сплошным потоком перли гады, а сейчас тихо. Пошурую аккуратненько в подбитых машинах. Там несколько негорелых было, глядишь, чего и сыщу. Глядя на затянутую прожженным в нескольких местах комбезом широкую спину уходящего в заросли Баранова, сержант подумал, что с мехводом ему здорово повезло. И водитель лёпотный, сколько раз только за сегодня и машину, и экипаж от верной смерти спасал, и товарищ надежный. Такой в беде не бросит, вон как тогда, когда он его из горящего танка вытаскивал. А ведь это не такая непростая задача. БТ, машина, скажем так, не шибко просторна, а их бытушка еще и горела, так что он теперь ему жизнью обязан. Хотя война, она такая штука, долги быстро отдаются. Сегодня тебя спасли, завтра ты. Вернулся мехвод спустя час. Гаврилов, которому за это время стало заметно лучше, удалось даже немного подремать, заслышал шуршание в зарослях и напрягся, расстегивая непослушными пальцами тугую застежку кобуры. Однако из кустов раздался знакомый бас, и сержант расслабился. «Не боись, командир. Я это, я. Смотри, не стрель, не сдуру». Выбравшись на открытое место, скудно освещаемое лунным светом, Николай бросил на траву тощий солдатский сидр, прислонил к нему немецкий автомат и устало опустился рядом. Ух, запарился. Темнотища кругом. Пару раз едва ногу не сломал. Хорошо, хоть луна полная, дорогу видно. «Зато сходил не зря. Гляди, Степа, какие трофеи!» Он похлопал по звякнувшему металлом вещмешку, провел рукой по тускло отблескивающему автомату. «И оружие добыл, и гранат немного, и сухпай для нас с тобой. У германцев даже флягой со шнапсом разжился, в броневике разбитым. Что на дороге? А что там может быть?» — мрачно хмыкнул танкист. «Тихо там, запах только!» — он поморщился. Век бы не чуял того запаха. Много людей в машинах погорело. Никто вытаскивать не стал, конечно. Наших просто некому. А германцы шибко дальше торопились. Ихние похоронные команды, видать, завтра подойдут. И сдается мне, что не мы одни тут шороху навели. Уж очень много немчуры горело я сейчас увидел. Кто-то им уже после нас вломил. И хорошо вломил. Не мы одни в Красной Армии. Есть кому германца дальше встретить да обратно погнать. Механик-водитель помолчал, прежде чем продолжить свой невеселый рассказ. Но там и не горелой брони хватает. Вот я и затрофеялся. Короче, я так меркую, командир. Сейчас перекусим и до рассвета сидим тут. Нам обоим отдохнуть надобно. А как светать начнет, уходим лесом на восток на соединение с нашими. Не думаю, что далеко идти придется. Наверняка немцы уже остановили, так что за день всяко доберемся. Согласен? Согласен, Коля, устало кивнул Гаврилов. Только есть мне совсем не хочется. Но это-то понятно, контузия она такая. Но и голодным ходить негоже. Нам завтра топать и топать, а на это силы нужны. Я тебе банку сгущенки раздобыл. Попьешь, малеха, да на боковую. А я подежурю, мало ли что. Часа за два до рассвета разбужу, посидишь за меня, а я массу придавлю, минуток 100. Держи-ка. Баранов вытащил из Сидора банку сгущенного молока и споро вскрыл консерву ножом. Рубай, Степа, я тоже перекушу, а то весь день маковой росинки во рту не было. Лезвие с легким скрежетом вспороло следующую жестянку, судя по виду с тушенкой. Эх, жаль, хлебушка нет. Галету хочешь? Трофейная, я там пачку нашел. Сержант отрицательно помотал головой и сделал глоток приторно-сладкой сгущенки. Механик прав. Если не заставить себя поесть, завтра он обессилит и далеко не уйдет. Не на себе же, Коля, его тащить. Да и вообще, не отказываться же от такого лакомства. Вставай, командир. Механик осторожно тряс Гаврилова за плечо. Скоро светать начнет. Покарауль часика полтора, ладно? А то у меня уже глаза слипаются, хоть спички вставляй. Сдюжишь? Танкист очумело захлопал глазами, пытаясь понять, где он находится. В следующую секунду он все вспомнил и торопливо занял сидячее положение. Голова уже практически не беспокоила, да и в целом он себя чувствовал вполне сносно. Несколько часов сна сделали свое дело. С силой проведя рукой по лицу, сержант окончательно проснулся. Бросив взгляд на наручные часы, поморщился. «Коля, почему раньше не разбудил? Ты ж больше суток на ногах уже». «Нормально все, Степа, привычный я. Все детство коняшек в ночное водил, а там попробуй засни. Ежели лошадь сбежит, так выпарют, что потом неделю будешь только на животе спать. Держи автомат. Пользоваться умеешь?» «Откуда?» — пожал плечами танкист. «Я такие только на картинках видел». «Тогда гляди. Я пока дежурил, разобрался». Мехвод лязгнул трофейным оружием. «Предохранителя тут нету. Вместо этого затворная рукоять просто вот в эту прорезь на ствольной коробке заводится и фиксируется, видишь? Переводчик огня тоже не предусмотрен, так что стреляет он, я так понял, только очередями. А вот тут сзади фиксатор приклада. Вот так он раскладывается до щелчка. Кстати, грамотно придумано. Держи!» «А магазин как менять?» — заинтересовался сержант, принимая в руки автомат. «Да вон, видишь, сбоку кнопочка такая ребристая. Нажимаешь и меняешь». Баранов неожиданно усмехнулся. «Только нам менять нечего. Запасного я не нашел». Степан вытянул магазин, взглянул на тускло блестящий в предутренних сумерках патрон. «Патронов в него много входит?» 30. Я пересчитал из интереса. Все равно заняться нечем было. Так что особо не повоюешь. Правда, у нас еще пяток гранат есть». 3 лимонки да пара германских. Не знаю, как называются, с деревянной ручки такие. Ну все, сержант, я спать. Разбуди через полтора часа, как раз расцветет. Степан молча кивнул, отодвигаясь в сторону, и механик-водитель улегся на его место, подложив под голову шлемофон. Спустя несколько секунд он уже крепко спал. Гаврилов, поудобнее опершись спиной на шершавый древесный ствол, вытянул ноги и замер, вслушиваясь в звуки начинающего просыпаться леса. Несмотря на июнь, вокруг царила утренняя прохлада, откуда-то заметно тянуло сыростью. Видимо, неподалеку находился водоем или, что скорее, болото, которых в этих местах полно. В зарослях и между деревьями висели мутные клочья постепенно истаивающего ночного тумана. Стояла та особая тишина, что бывает только перед самым рассветом. Казалось, даже ветер старается не шелестеть листвой, боясь нарушить хрупкое безмолвие зарождающегося утра. Делать было нечего, и поскольку голова уже почти не беспокоила, если не ходить и не делать резких движений, а то вон, пока ходил к соседнему кусту по малой нужде, едва не упал от внезапно накатившего головокружения. Танкист вспоминал события вчерашнего безумного дня. «Эх, сколько ребят полегло! Друзей! И рядовых танкистов, и командиров, И каких командиров? Да что там сколько? Практически все. Николай об этом не упоминал, но из 10 экипажей, устроивших танковую засаду у дороги, уцелели вполне вероятно только они с мехводом. Нет, конечно, мог спастись еще кто-то, но как их теперь сыщешь? Если и выбрались из подбитых машин, не попав под пули немецких пулеметов, то наверняка укрылись в лесу, пережидая ночь, чтобы утром идти к своим, как и они с Барановым. Хорошо бы встретиться и пробираться группой, но это вряд ли. Леса здесь густые, непролазные, болот полно, так что придется им вдвоем топать. Хорошо, хоть оружие теперь имеется. Сержант провел ладонью по влажному от росы корпусу трофейного автомата. А то с одним револьвером идти по вражеским тылам как-то совсем несерьезно. Баранова сержант разбудил спустя оговоренные полтора часа, когда уже почти полностью рассвело и стали видны дальние деревья. Несмотря на то, что механик-водитель не спал больше суток, проснулся Николай практически сразу. Танкисты быстро перекусили, запив скудный завтрак водой. На сей раз еда уже не вызывала у сержанта отторжения, и он съел несколько пресных немецких галет с тушенкой. И двинулись на восток. Ориентироваться было несложно. С первыми лучами солнца впереди вновь загрохотала притихшая было на ночь канонада, что одновременно и пугало, и радовало. Пугало от того, что немцы продолжали наступление, а радовало, что есть кому это наступление остановить. Впрочем, отчего именно наступление? Возможно, за долгую июньскую ночь уже подошли войска второго эшелона, и сейчас там впереди наши громят в пух и прах прорвавшиеся вчера вражеские полчища. По крайней мере, обоим танкистам очень хотелось в это верить. А спустя примерно час идущий первым мехвод неожиданно остановился, обернувшись к командиру, приложил к губам палец, мол, тихо. Подойдя ближе, Баранов прошептал: «Слышишь, Степа, там впереди вроде говорит кто-то. И металлом стучат». Гаврилов пожал плечами. «Не, ни хрена не слышу. У меня после вчерашнего вообще со слухом слегка того, туговато». «Прости, позабыл я, командир, что контузило тебя», — смутился Николай. «Ладно, тогда давай так. Ты пока тут посиди, а я схожу гляну, кто там стучит и зачем. Добро?» «Давай», — согласился сержант. «Только ты того, поосторожней». «Это само собой», — ухмыльнулся мехвод, сбрасывая с плеча вещмешок. Перевесив автомат на грудь, он перевел оружие в боевое положение и, подмигнув сержанту, скрылся в зарослях. Проводив его взглядом, Степан отступил за ствол ближайшего дерева, расстегнул кобуру и вытащил наган. Прокрутил барабан, убедившись, что все камеры заполнены патронами, тускло отблескивавшими оголовками пуль. Привычные, отточенные до автоматизма действия успокаивали взвинченные нервы. Что если впереди гитлеровцы? Потихоньку обойти? Напасть и принять бой? С другой стороны, отчего там обязательно должны быть именно немцы? Может, как раз наоборот наши? Может, они уже добрались до своих? Вряд ли, конечно, и часа не шли. Так что если это наши, то такие же окруженцы, как они с Барановым. Может, кто-то из ребят батальона? Хорошо бы. Заросли снова зашевелились, и показался запыхавшийся от быстрой ходьбы Баранов. Автомат он держал в руке, видимо, чтобы не цепляться стволом и ремнем за ветки. Заметив прячущегося за деревом сержанта, механик-водитель призывно махнул рукой, на всякий случай опять подав знак сохранять тишину. «Слушай, командир, тут вон, а какое дело. Впереди метров через 100 дорога лесная, узкая, но накатанная, машины проходят. А на ней германцы. Броневик полугусеничный, на вроде того, что мы вчера протаранили, только поменьше. Поломались они. Водила в моторе ковыряется, остальные рядом стоят. С ними офицер, шибко злой. На шофера орет, руками машет. Видать, опаздывают куда-то, а тут поломка. Что делать станем, Степа? Обойти их можно, но придется кругаля давать. Дорога прямая, в обе стороны далеко видать. Станем перебегать, точно заметят». «Много их?» «Не особенно. Я 6 насчитал вместе с водителем и офицером. Но может, еще кто по нужде отошел или внутри сидит. Тут уж всякое может быть. Если офицер — это командир бронемашины, значит, пехотинцев всего 4, — задумчиво пробормотал Гаврилов. «Интересно, что они тут делают, как думаешь?» «Поодиночке немцы не ездят, тем более на второй день войны». Мехвод лишь пожал плечами в ответ. «Откуда ж мне знать, командир?» «Наверное, от своей колонны отстали. Вот от того офицера ругается, что теперь нагонять придется». «Предлагаю атаковать противника и захватить транспортное средство», — решительно заявил Гаврилов. «Но ежели они его починить успеют, разумеется». Николай смерил его хмурым взглядом. «С одним автоматом и тремя десятками патронов? Так ведь еще гранаты есть и мой наган». Несколько секунд мехвод размышлял, смешно морщил лоб, затем привычным жестом сдвинул на затылок шлемофон. «Ну, места тут глухие, заросли к самой грунтовке вплотную подходят. Если тихонько подобраться, до них всего 20 метров останется, может, и меньше. Стоят они кучно, перекуривают, треплются о чем-то, нападения, похоже, не ожидают. Если я с автомата полосну, а ты гранатами забросаешь, может, и положим гадов на месте. А может, и нет. Если успеют укрыться за броней, да до пулемета добраться, то нам их головы поднять не дадут. Я ж тебе про пулемет, что на броневике стоит, говорил?» «Не говорил», — погрустнел Гаврилов. «Пулемет — это хреново. Вот и я о чем. Правда, сейчас возле него вроде никто не дежурит. Все наружу вылезли». «А с управлением-то ты справишься, Коля?» — неожиданно засомневался сержант. «Это ж не танк все-таки». Механик-водитель хмыкнул. «Да что тут сложного? Обижаешь, командир. Я ж до армии полуторку водил, так что должен разобраться. Броневик — это та же машина, только бронированная, да с гусеницами. Не переживай, Степа, справлюсь. Только сначала его еще захватить нужно». Баранов оказался прав. Нападения гитлеровцы и вправду не ожидали. К тому моменту, когда танкисты подползли вплотную к дороге, оказавшейся узкой грунтовкой с обеих сторон зажатой стеной растительности, немецкие солдаты никаких признаков беспокойства не проявляли, видимо, считая, что здесь, в тылу, им ничего не угрожает. Водитель все еще ковырялся в моторе, а раздраженно хмурящийся офицер в приплюснутой фуражке с защитными очками на тулье стоял возле откинутой в сторону кормовой двери, поставив ногу в пыльном сапоге на ступеньку и разложив на колени полевую сумку. «Видать, карту изучает», — подумал Гаврилов. «Не позабыть бы планшетку с собой прихватить. Будет нашим ценный трофей». Четверо пехотинцев, как и рассказывал мехвод, курили возле левого борта бронетранспортера, о чем-то оживленно разговаривая. Карабины имелись только у двоих, да и те были заброшены на плечо. Оружие остальных, видимо, осталось в бронемашине. Над угловатым корпусом торчал, задрав в небо ажурный кожух ствола, укрепленный на поворотном вертлюге пулемет. «Совсем, суки, обнаглели!» — мелькнула в голове танкиста злая мысль. «Вообще не боятся, как хозяева себя ведут!» «Ну да ничего. Сейчас мы с Колей вас немного поучим бояться!» Баранов вопросительно взглянул на командира, коротко дернув подбородком в сторону противника, но сержант отрицательно качнул головой, мол, рано. Пусть немец сначала мотор починит. Долго задерживаться здесь, конечно, нельзя. Не ровен час еще кто-то по дороге поедет, но и подождать пару минут можно. Тем более, что водила, похоже, как раз заканчивает с ремонтом. Так и оказалось. С лязгом захлопнув поднятую вверх половинку капота, немец спрыгнул на землю и принялся старательно оттирать ветошью перемазанные маслом руки. Заслышав знакомый звук, офицер захлопнул планшет, убирая ногу с порожки люка. «Вот теперь пора». Сержант выдернул чеку и приподнялся, как и было оговорено, дожидаясь первого выстрела механика-водителя. Несмотря на готовность и недавнюю контузию, грохот автоматной очереди показался оглушительным, и Степан против воли вздрогнул. Впрочем, уже в следующий миг обращать внимание на подобные пустяки стало некогда. Коротко замахнувшись, он бросил лимонку, тут же схватив следующую гранату, усики на чеке, которые были заранее сведены. Получилось на удивление неплохо, когда за кустами гулко треснул первый взрыв. Гаврилов уже замахивался для повторного броска, теперь целясь в сторону кормы бронемашины. Главное не перестараться и не забросить гранату внутрь, так можно и без транспорта остаться. Занявший позицию несколькими метрами правее мехвод, упершись для устойчивости локтями в землю и плотно прижав к плечу приклад, бил короткими прицельными очередями. К трофейному автомату он приноровился достаточно быстро и сейчас стрелял, экономя боеприпасы и надеясь, что цели закончатся раньше, чем патроны. Первая очередь у него вышла не очень. Отдача слишком сильно задрала ствол вверх и в сторону, но двоих пехотинцев он все же достал, впечатав выкрашенный серой краской борт. Остальные пули лишь высекли из брони искры, уходя в рикошет. Мгновенно сориентировавшийся в ситуации офицер попытался забраться внутрь бронемашины, прикрываясь откинутой дверцей, но ему не хватило буквально доли секунды. Баранов видел, как гитлеровец несколько раз судорожно дернулся под ударами 9-миллиметровых пуль, нелепо взмахнул руками и завалился на спину, скребя сапогами по пыльной земле. Танкист повел стволом в сторону уцелевших пехотинцев, торопливо сдергивавших с плеча карабины, но в этот момент неподалеку от них разорвалась брошенная сержантом граната. Один погиб сразу, второго прикрыло от основного снопа осколков тела товарища, но несколько кусочков чугуна все же нашли свои цели. Пробитые осколками ноги подломились, и немец рухнул на дорогу, подвывая от боли. Баранов поморщился и перечеркнул катающееся в рыжей пыли тело короткой очередью. Где-то в районе кормы бронетранспортера гулко ахнула вторая лимонка, добив раненого офицера. Единственным уцелевшим оказался водитель, успевший укрыться за капотом. Оружия у него не было. Главное, чтобы до пулемета не добрался, тогда обоим кранты. Посечет пулями вместе с кустами, и дело с концом. Интересно, сколько патронов в магазине осталось? Если вообще осталось. Мысль о пулемете пришла и в голову Гаврилова, тоже заметившего спрятавшегося шофера. Вот только бросать гранату перед бронемашиной нельзя, наверняка продырявит скаты, а то и двигатель осколками повредит. Подхватив револьвер, сержант рванулся сквозь заросли. «Коля, за мной! Обходи справа, я слева! Вперед!» Мехвод понял замысел сержанта и торопливо побежал следом, обходя бронемашины со стороны кормы. Танкисты обогнули бронетранспортер в тот момент, когда немец, оттолкнувшись ногой от гусеницы, рывком бросил тело через борт. Понимая, что не успевает, Баранов вскинул оружие и, не целясь, выстрелил. Автомат дважды коротко дернулся и замолчал, лишь щелкнул в холостую боек. Патроны, как водится, не вовремя закончились. Первая пуля с визгом ушла в рикошет, вторая задела по касательной бедро гитлеровца. Немец разъяренно зарычал и попытался перевалиться внутрь боевого отделения, но подскочивший к бронемашине сержант ухватил его за поясной ремень, стаскивая вниз. И едва успел увернуться от удара штыком, невесть откуда взявшимся в его руке. Водитель сделал новый выпад, целя танкисту в живот. Кончик лезвия даже чиркнул по ткани комбеза, но немец вдруг сдавленно охнул, падая лицом вниз. Штык едва слышно звякнул об утрамбованную колесами глину. Стоящий позади Николая опустил автомат с заляпанной кровью рукояткой. «Уф, еле успел. Не слабо мы с тобой повоевали, а, командир?» Опустив взгляд, он хмыкнул, заметив в руке сержанта наган. «Степа, а ты чё не стрелял-то? Патроны вроде имеются». Гаврилов ошарашенно, словно не понимая, откуда оно вообще там взялось, поглядел на оружие, которое так и сжимал в ладони и пробормотал. «Не поверишь, Коля, просто забыл. Во дела!» «Бывает», — ухмыльнулся в усы механик-водитель. «Это ж у тебя первый рукопашный бой. Привыкнешь еще». «Ладно, нашумели мы не слабо, да и время поджимает. Пойди германцев проверь, вдруг кто живой остался, еще стрельнет в спину. Оружие нужно собрать, да внутрь транспортера забросить, пригодится. И карту офицера тоже забери. Мертвяков-то не забоишься?» «А чего их бояться?» — не слишком уверенно буркнул Гаврилов, торопливо отводя взгляд. «Сделаю». «Вот и ладно». Баранов сделал вид, что ничего не заметил. «А я броневиком займусь. Как заведу, так и покатим к нашим. Грунтовочка-то точно на восток идет».